Могу высказаться?» «Не стоит». «Я все же рискну», — говорит он. «Судя по моим наблюдениям, у вас либо жесткий кризис, либо вы на грани развода. Хотя он и пытается тебя задобрить». «Задобрить?» Удивленно вскидываю бровь. «Новая машина». «Это нормально, дарить такие подарки супруге?» «А та рыжая, с которой он был в ресторане в момент, когда я в тебя въехал?» «При чем тут она?» «Напрягаюсь». «Я перед этим обедал в том ресторане», — говорит Ярослав, не разрывая зрительного контакта. «И я видел, как эта парочка спустилась из гостиницы в обнимку». «Вот и все. Нет никакого раскаяния у Влада. Он сам похоронил наш брак».